Глава 16. Бах! Грохнула дверь. На чердаке пыль слетела с секретеров и книжных шкафов. Две пожилые дамы навалились на дверь, чтобы запереть ее крепко-накрепко. Казалось, тысячи голубей взмыли с крыши прямо у них над головой. Они пригнулись, словно под ношей, вобрав головы в плечи под барабанную дробь хлопающих крыльев. Затем они замерли с изумленными возгласами. Они слышали только звук чистейшего отчаяния, биение своих сердец. Они старались перекричать свои треволнения. «Что вы натворили? Ах, бедный мистер Квотермейн! Должно быть, мы задавили его насмерть. Наверняка кто-то увидел и выследил нас. Смотри!» Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули из затянутого паутиной чердачного окна. Внизу, словно и не было никакой великой трагедии, дубы и вязы все так же тянулись к сладкому солнечному свету. Мимо по тротуару прошагал мальчик, повернулся, снова прошагал мимо, глядя вверх. На чердаке пожилые дамы вытаращились друг на друга, словно пытались разглядеть лица друг друга в проточной воде. «Полиция!» Но никто не молотил в дверь и не вопил. «Именем закона, откройте!» «Кто этот мальчишка там внизу?» «Дуглас! Дуглас Сполдинг!» «Боже, он пришел покататься на зеленой машине! Он не знает!» «Наша гордыня нас погубила! Гордыня и этот электродрандулет!» «Ах, этот ужасный коммерсант из Гампорт-Фоллс! Это все он виноват со своей болтовней!» Болтовня, болтовня, словно теплый летний дождик рассыпался по крыше. Внезапно возник другой день и полдень. Они сидели на своей веранде, обсаженной деревьями, обмахиваясь белыми веерами, а перед ними стояли блюдца трепещущего желе. И вдруг из ослепительного сияния и солнечной желтизны, сверкающая, как княжеская карета, зеленая машина. Она плыла, она шелестела, как океанский ветерок, нежнее кленовых листьев. Свежее родниковой воды. Она урчала, как горделивые коты, рыщущие в полдень. А в машине коммерсант из Гампорт-Фоллс в панаме, нахлобученный поверх напомаженной шевелюры. Хитроумная машина на мягком резиновом ходу стремительно прокатилась по раскаленному добела тротуару, прожужжала до самой нижней ступеньки веранды и с разворотом остановилась. Торговый агент выпрыгнул и сверкнул улыбкой из-под панамы, заслонив ею солнце. «Меня зовут Уильям Тара. А это...» — он стиснул резиновую грушу и раздался тюленьи лай. «Клаксон». Он приподнял черные атласные подушки. «Аккумуляторные батареи». В горячем воздухе запахло грозой. «Рычаг управления, упор для ног, тент, зеленая машина в сборе». В чердачной темноте дамы содрогнулись от воспоминаний, зажмурившись. «Надо было проткнуть его нашими штопольными иглами. Шш, слушай!» Внизу кто-то постучал в переднюю дверь. Вскоре стук прекратился. Они увидели женщину, пересекающую двор и входящую в соседский дом. «Всего лишь Лавиния Непс. Пожаловала с пустой чашкой занять сахару, наверное. Держи меня, я боюсь!» Они смежили веки. Воспоминания вновь нахлынули. Старая соломенная шляпа на железном сундуке, казалось, вдруг зацвела под лучами человека из Гампорт-Фоллс. «Благодарю, от ледяного чая не откажусь». В тишине слышалось, как прохладная влага вторгается в его желудок. Затем он обратил свой взор на двух старушек, словно доктор с лампочкой для осмотра глаз, ноздрей и ртов. «Дорогие дамы, я знаю, вы полны кипучей энергии. И такими выглядите. 80 лет, — он щелкнул пальцами, — для вас сущие пустяки. Но бывают времена, когда у вас дел не в проворот, вам нужен друг, настоящий друг, который приедет к вам на помощь в трудную минуту. И этот друг — двухместная зеленая машина». Он устремил взгляд своих блестящих зеленых глазок-стекляшек, как у лисьего чучела, на этот замечательный образчик. Под горячими солнечными лучами машина источала запах новизны, дожидаясь их, не дать не взять комфортабельное кресло, водруженное на колеса. «Бесшумно, словно лебединые перья!» Они почувствовали на своих лицах слабое дуновение его дыхания. «Прислушайтесь». Они прислушались. «Аккумуляторы полностью заряжены и готовы. Прислушайтесь». «Ни малейшей тряски, ни звука. Электричество, знаете ли, дорогие дамы. Ее нужно только перезаряжать каждый вечер в гараже». «А она часом...» — младшая сестра глотнула ледяного чаю. «Не ударит нас током?» «Исключено». Он снова запрыгнул в машину, обнажив зубы наподобие того, как по ночам показывают свой оскал витрины дантистов, когда проходишь мимо. «Чаепитие!» — он закружил электрокар в вальсе. «Бридж-клубы, вечеринки, галоконцерты, обеды, дни рождения, завтраки дочерей американской революции». Он заурчал мотором, словно собирался уехать навсегда. Он повернул обратно на бесшумной резине. «Ужины золотой звезды!» Он сидел чинно, согласно своим угодливым представлениям о женщинах. «Легкость в управлении, бесшумные, изысканные старт и торможение. Водительские права не требуются. В жаркие дни наслаждайтесь ветерком». «Ах!» Он выписывал вензеля перед верандой, запрокинув голову назад, жмурясь от упоения. Рассекаемый машиной ветер взъерошивал ему волосы. Он подъехал к ступенькам веранды, учтиво сняв шляпу и оглядываясь на обкатанную модель, словно на алтарь семейной церкви. «Дорогие дамы», — тихо промолвил он, — «первый взнос — $25, $10 в месяц на 2 года». Ферн первый сбежала по ступенькам и устроилась на двойном сиденье. Ее рука томилась в нетерпении. Она подняла ее и осмелилась сдавить резиновую грушу клаксона. Раздался лай моржа. Роберта на веранде завизжала в неописуемом восторге и перегнулась через перила. Коммерсант разделил с ними их восторг. Он, смеясь, помог старшей сестре спуститься с веранды, в то же время доставая авторучку и обшаривая свою шляпу в поисках листа бумаги. «Так вот мы ее и купили», — вспоминала мисс Роберта на чердаке в ужасе от собственного куража. «Нас должны были предостеречь. Мне всегда казалось, что наша машина смахивает на вагончик с карнавальных горок». «Но ведь», — сказала Ферри, оправдываясь, — «у меня годами болело бедро, а ты вечно устаешь от ходьбы. Машина выглядела столь изысканно, царственно, словно кринолины в стародавние времена. Дамы в них плыли, зеленая машина плыла так бесшумно, как прогулочная лодка. Ею было так легко управлять». Нужно было только сжимать в руке рычаг. «О, первая неделя! Славная и очаровательная! О, волшебные дни, залитые золотым светом! О, гудение по тенистому городку, по вечной задумчивой реке, когда, сидя прямо, улыбаясь знакомым прохожим, степенно вытягиваешь сморщенную ручку на поворотах, выдавливая сиплые звуки из черной резиновой груши на перекрестках, иногда катаешь Дугласа или Томас Полдинга или других мальчиков, которые бегут рядом и галдят. 15 медленных приятных миль в час, не больше. Они сновали взад, вперед, сквозь летние солнечные лучи и тени. Ветви проплывающих мимо деревьев покрывали их лица пятнышками. Они катились, как древние видения на колесах. «А сегодня?» — прошептала Ферн. «В полдень. Ох уж этот полдень. Это был несчастный случай. Но мы сбежали, а это преступно». Сегодняшний полдень. Запах кожаных подушек, на которых они восседали. Ароматы духов тянулись за ними шлейфом, пока они катили в тихой зеленой машине через сонный городишко. Все произошло мгновенно. В полдень, тихо въезжая на тротуар, потому что мостовые раскалились и пылали, и единственная тень была под деревьями вокруг лужаек, они выплыли на слепой поворот, сдавливая свой горластый клаксон. И вдруг, откуда ни возьмись, как чертик из табакерки, выскочил мистер Квотермейн. «Берегись!» — закричала мисс Ферн. «Берегись!» — закричала мисс Роберта. «Берегись!» — закричал мистер Квотермейн. И две дамы вцепились друг в друга вместо того, чтобы держать рычаг управления. раздался ужасающий глухой стук. Зеленая машина плыла в знойном полудне под тенистыми каштанами мимо наливающихся яблок. Они оглянулись всего лишь раз, и перед взором старушек предстала страшная, удаляющаяся картина. Старик недвижно лежал на тротуаре. «И вот мы тут», — причитала мисс Ферн на темнеющем чердаке. «Почему мы не остановились? Почему сбежали? Шш!» Обе прислушались. Стук внизу повторился. Когда он прекратился, они увидели мальчика, пересекающего лужайку в сумерках. «Это же Дуглас Полдинг. Опять пришел покататься». Обе с облегчением вздохнули. Шли часы, солнце закатывалось. «Мы просидели здесь весь день», — устало сказала Роберта. «Мы ведь не можем торчать на чердаке 3 недели, пока все обо всем позабудут. Мы помрем с голоду. Так как же нам быть? Думаешь, нас кто-то видел и выследил?» Они посмотрели друг на друга. «Нет, никто не видел». Город притих. Во всех домишках зажглись огни, снизу доносились запахи ужина и политой травы. «Пора ставить мясо на огонь», — сказала мисс Ферн. «Фрэнк придет 10 минут. Как же мы спустимся? Фрэнк вызовет полицию, если в доме будет пусто, а это еще хуже». Солнце стремительно садилось. Теперь они представляли собой лишь 2 движущиеся фигуры в затхлой темноте. «Ты думаешь», — поинтересовалась мисс Ферн, — «он умер? Мистер Квотермейн?» Молчание. «Да». Роберта сомневалась. «Узнаем из вечерней газеты». Они отворили дверь чердака и с опаской выглянули на лестничный пролет внизу. «О, если Фрэнк узнает, он отберет у нас зеленую машину. А ведь кататься на ней такое удовольствие. Тебя обдувает прохладный ветерок, а ты смотришь на город. Мы ему не скажем». «Не скажем?» Они помогли друг другу осилить скрипучие ступеньки 2-го этажа, останавливаясь, чтобы прислушаться. На кухне они осмотрели кладовку, испуганно выглядывали в окна и, наконец, принялись поджаривать гамбургер на плите. Через 5 минут работы в тишине Ферн печально взглянула на Роберту и сказала: «Я вот думаю, мы старые и немощные, и не хотим себе в этом признаваться. Мы представляем опасность для общества. Мы в долгу перед ним за свое бегство». «И?» На кухне воцарилась раскаленная тишина, в которой сестры смотрели друг на друга, опустив руки. «Я думаю...» — Ферн долго смотрела на стену. «Мы больше никогда не должны водить зеленую машину». Роберта взяла тарелку и держала ее в тонкой руке. «Никогда?» «Никогда». «Но...» — сказала Роберта. «Мы не должны избавиться от нее, правда же? Мы ведь можем оставить ее у себя?» Ферн подумала. «Пожалуй, да, можем оставить у себя. По крайней мере, это хоть что-то. Пойду вниз, отключу батареи». Роберта, выходя, в дверях столкнулась с младшим братом Фрэнком, всего лишь 56 лет от роду, который заходил в дом. «Привет, сестренки!» — воскликнул он. Роберта прошмыгнула мимо него, не говоря ни слова, и погрузилась в летние сумерки. Фрэнк принес газету, которую Ферн мгновенно выхватила у него. Дрожащими руками она пролистала ее всю и со вздохом вернула ему. «Видел только что Дуглас Полдинга. Он сказал, что принес вам весточку. Просил передать, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Он все видел и все в порядке. Что он хотел этим сказать? Понятия не имею». Ферн повернулась к нему спиной и стала искать платок. «Ох уж эти дети!» Фрэнк пристально посмотрел на спину сестры, потом пожал плечами. «Ужин на подходе?» — спросил он приветливо. «Да». Ферри накрыла кухонный столик. Снаружи протрубил клаксон. 1, 2, 3 раза. Где-то вдали. «Что это?» Сквозь кухонное окно Фрэнк вперился в сумерки. «Что это Роберта задумала? Посмотри на нее. Сидит в зеленой машине и давит на клаксон». Один, два, еще, еще. В сумерках жалобно голосил клаксон, словно некое скорбящее животное. «Да что на нее нашло?» — недоумевал Фрэнк. «Просто оставь ее в покое!» — вскрикнула Ферн. Фрэнк изумился. Спустя мгновение Роберта молча вошла, не глядя ни на кого, и они сели ужинать.